21 июля 2004 года. Майами, Флорида. 18-колесный фургон с надписью «Дизель Пауэр» петлял по бульвару Бискейн под одобрительные сигналы проезжающих мимо машин и восторженные визги болельщиков, собравшихся на тротуарах под палящим солнцем. Внутри фургона сидел Шакил О'Нил, он сверялся со своим ментальным чек-листом. Эдикт номер один. Не выказывай никакой обиды. Первейшей необходимостью для новоиспеченного спасителя Майами Хит было скрыть от всех тяжелое разочарование, испытанное им от того, как Лейкерс обошли с ним после трех выигранных для них титулов. Эдикт номер два. Вливайся в общественную жизнь Майами, как делал это прежде в Орландо и Лос-Анджелесе. Большой человек ехал на свою вводную пресс-конференцию, где его ждали ключи от города и красная ковровая дорожка. Но сперва Шак высунулся из своего фургона и облил ошеломленных, но восторженных зевак из гигантской водяной пушки. «Я здесь только по одной причине», — объявил Шак. «Когда я играл за Лейкерс, я уставал слушать, как тренер Стэн Ван Ганди орет: три секунды, выдавите его из краски, три секунды». Так вот, теперь я могу услышать, как тренер Ван Ганди орет: «Они свалили на нем, они свалили на нем». Шак плавно перешел к эдикту номер три. Публично заявил о готовности следовать жесткой программе физподготовки президента команды Пэта Райли, несмотря на собственные ограничения. «Я только купил дом на пляже, и моей жене нравится, когда я хожу по пляжу голым. А это значит, что мне надо быть в очень-очень хорошей физической форме», — говорил О'Нил. Он вслух спросил, нет ли тут потенциальных фотографов, снимающих обнаженку, а потом выдал перл. «Не продавайте фотографии Enquirer, если только я не получу за них свои 50%. Эдикт номер четыре. Встрой себя в ландшафт майамского света. Расхватывайте билеты, покупайте кабельное, разбирайте джерси, подтягивайте свои лодки к докам, заводите свои си-ду», — призывал фанатов Шак. «Если не можете позволить себе си-ду, обзаведитесь плотом. Если не можете позволить себе плот, идите в Walmart и купите там надувной плот, какой есть и у меня дома. Вам нужно прийти, потому что сезон будет очень и очень увлекательным». Он гарантировал чемпионство и пообещал вдохнуть новую жизнь молодую, неоперившуюся франшизу. «Конечно, я стар», — сказал О'Нил, «но как туалетная бумага, зубная паста и прочие необходимые удобства, я доказал свою полезность». Дизель ухмыльнулся. Камеры защелкали, болельщики млели. А Лейкерс уже стали историей. «Я научился не оглядываться назад. Мне пришлось. Я не хотел снова испытать ту же боль, какую причинила мне произошедшая в Орландо. Я пообещал себе, что никогда больше не буду рассматривать свою карьеру как-то иначе, кроме как с позиции бизнеса. Так что забудь про Л.А., забудь про Коби, Митча Купчика, про все. Отражение в зеркале заднего вида, детка. Вот почему я надел полностью белый костюм на свою пресс-конференцию в Майами. Их слоган был «White Hot Heat» — «Раскаленные до бела хит». В моем представлении это было новое белое чистое полотно. Вот почему, когда перед нашим первым матчем против Лейкерс, после моего обмена мне задали вопрос по поводу Коби, я ответил «Кто?». Когда я приехал в город, я рассказал Пэту Райли про свой дом в Орландо и полноразмерную баскетбольную площадку с логотипом Лейкерс. Я сказал ему, что мы можем использовать ее для разминок перед играми с Мэджик. Пэт сказал «Хорошо, но логотип придется поменять». Я сказал «Конечно, если Хит оплатят это». Что они, конечно же, сделали. Пэт не был тренером команды, когда я туда пришел, но он был во главе. Он заправляет всем, что происходит в Майами, даже сейчас. Я всегда говорил, что не смог бы играть за Пэта Райли. Я слышал истории о его стиле работы от Алонзо Моуринга, от Тима Хардауэя, от всех ребят, которые у него играли. Трехчасовые тренировки, четырехчасовые тренировки, оры и крики и постоянное ощущение, что тебе нужно показывать свою крепость. Для каких-то людей это работает. Но имея то резюме, которое я себе построил, я уже четко знал, что требуется для победы. Я работал с Филом Джексоном, который устраивал нам интенсивные 45-минутные тренировки. А потом смотрел на меня и говорил: «Ладно, Шак, заскакивай на беговую дорожку». И мне было очевидно, что гестаповская физподготовка сутками напролет – это не путь к победе. Мы гораздо лучше отзывались на стиль Фила, который порой предлагал день отдыха для ребят постарше. В общем, у меня были сомнения. Но я подумал, что раз Райли не тренер, это была работа Стэна Ван Ганди. Он не будет доминирующей фигурой в команде. Ошибка. И хоть Пэт не тренировал, это однозначно была его команда. Он был рядом все время и, возможно, рисовал схемы у себя в кабинете. Его офис выходил окнами на площадку. У него везде были камеры. Камеры на тренировочном корте, камеры в раздевалке, возможно, даже камеры в туалете. Он хотел знать все. Неудивительно, что Дивейд был таким скованным, когда я только приехал в команду. Это была моя первая задача. Как только я приехал, я подумал: я должен сделать так, чтобы этот братишка раскрепостился. Дивейд так боялся сделать что-то не так. Я говорил ему: «Эй, мужик, тебе надо осознать, кто ты есть и какой силой ты обладаешь, и перестать ходить крадучись и стесняясь всех и вся, потому что с твоим талантом любая команда лиги хотела бы тебя заполучить. Так что держи это в уме». Я не хочу называть Майами тюрьмой, но там все ходили на цыпочках. Все боялись Пэта. Я пришел туда, надеясь, что смогу немного оживить их. Я никого не боялся, даже великого Пэта Райли. Так зачем я поехал туда, если знал, как все там будет? Потому что я нуждался в еще одном пацане, похожем на Коби, который помог бы мне преодолеть трудности. После моего прихода в LA, когда Коби еще не стал Коби, а я выдавал большую результативность, я осознал, что времена, когда я все делаю в одиночку, прошли. Тебе нужна помощь. Черт, да я уже выиграл 3 чемпионства и рассчитывал выиграть еще 3. Когда я думал о том, что нужно двигаться дальше, я смотрел на Винса Картера, гадая, не мог бы он быть тем парнем, с которым мы могли бы сработаться. Но он играл в Торонто, а туда я ехать не хотел. Как-то раз я увидел по телевизору Дивейда и сказал: «Этот пацан может стать особенным. Ему просто нужен кто-то, кто даст ему больше пространства». Именно это я и сделал, и дал ему свободное пространство на площадке, где он мог действовать, выполнять свою работу. За пределами площадки я пытался придать ему немного яркости. Разговаривал с ним про свэк, про то, как надо ходить и разговаривать как звезда, про съемки в рекламе. После моего переезда в Майами мы с Дивейдом первым делом пошли пообедать в маленькое местечко на Саут-Бич. Я рассказал ему обо всем, что пошло не так в отношениях между мной и Коби, а потом сказал: «Причина, по которой я рассказываю тебе все это, в том, что между тобой и мной такого никогда не произойдет». Я сказал ему, что, пожалуй, слишком жестко обходился с Коби в молодости, а Коби не знал, как это воспринимать. Он должен был стать великим игроком, так или иначе, мы все это понимали. Я думаю, что мой гнев толкал его вперед чуть быстрее, а гнев Фила толкал вперед чуть быстрее меня. И так мы смогли добыть 3 перстня. Моя мама как-то спросила меня: если бы я мог все переиграть, стал бы я что-либо менять? Мой ответ – нет. Порой я задумываюсь и спрашиваю себя, потерял ли я друга из-за того, как относился к Коби? Может, да, а может и нет. Мы с ним никогда не были так близки. Коби всегда был интровертом. В любом случае, дружба мало что значит в профессиональном баскетболе, потому что там все сводится к победам. Когда ты суперзвезда и достигаешь определенного уровня своей карьеры, ее смыслом становится количество выигранных тобой чемпионств. Справедливо ли это? Порой нет. Вы хотите мне сказать, что Патрик Юинг, Карл Мэлоун, Чарльз Баркли и Доминик Уилкинс невеликие игроки? Это же в корне неверно. До того, как я выиграл свои чемпионства, люди говорили обо мне как об одном из великих центровых баскетбола, но какой-нибудь репортер всегда вставлял: нельзя сравнивать его с Биллом Расселом или Каримом Абдул-Джабаром, потому что он еще ничего не выиграл. Меня тошнило от этого. Я просто ненавидел это. Но чем чаще ты это слышишь, тем яснее осознаешь, что ты босс. И если ты выиграешь, все заслуги припишут тебе, а если проиграешь, то и всю вину свалят на тебя. Теперь вы понимаете, почему я играл мускулами на протяжении всей карьеры в NBA. Потому что раз я буду главным виновником в случае нашего поражения, мы будем делать все так, как я скажу. К тому моменту, как я перешел в Майами, я уже не был боссом. Дуэйт должен был стать боссом, потому что он был молод и набирал обороты. Моей задачей было стать его главным советником. Но я довольно быстро осознал, что не могу обращаться с ним так же, как обращался с Коби. На Дуэйда нельзя было слишком сильно давить. Он не был таким крепким, как Коби, не был из тех ребят, которые дадут тебе сдачи и бросят ответный вызов. Я всегда говорю людям, что уровень жестокости моего отношения к молодым звездам достигал 10 баллов с Коби, 4 с Дуэйдом и 1 с Леброном. Я ничего не говорил Леброну. Мне просто не приходилось. Он все понял еще в очень юном возрасте. Дуэйд умел слушать. Я не был агрессивен, как в случае с Коби. Вместо того, чтобы наседать на него, я говорил: «Эй, дружище, может, тебе попробовать вот так?» Мне нравился Дуэйд. У нас всегда были довольно хорошие отношения, но мне кажется, что ближе к концу Пэт Райли загнал его в скверную ситуацию. Он вынудил его сделать выбор, кому ты предан, Шаку или мне. Я это понимал. Это был бизнес. Я не воспринимал это на свой счет. Когда я только пришел в Майами, Пэт Райли был великолепен. Мы с ним сели и продуктивно поговорили. Он рассказал мне о сообществе Майами, о сотрудниках команды, о том, какими великими мы станем, и как он только что уволил всех своих маркетологов. Он уволил их, потому что они перестали быть нужны. Как только они объявили, что я прихожу в команду, продажи билетов подскочили до небес. В общем, Пэт немного поговорил со мной о Дуэйде и том, как он видит нашу с ним совместную работу, и сказал, что хочет, чтобы я взял Уэйда под свое крыло. Мы друг друга поняли. Конечно, у меня уже был собственный план того, как перевернуть Майами вверх дном с точки зрения бизнеса. И мы должны были выиграть чемпионство, пока я буду в команде. Я гарантировал это Пэту Райли в частном разговоре и городу Майами публично. Все выглядело просто замечательно, кроме одного момента. У меня не оставалось времени ни на что другое, кроме бесконечных тренировок, потому что Пэт был помешан на своей программе с гонки веса. Он очень серьезно к ней относился. Он рассчитывал, что у всех защитников будет максимум 6% жира в организме, у форвардов 7-8%, а у центровых 10%. Как по мне, это было бессмысленно. На протяжении 12 сезонов в NBA я заботился о своем теле. Мы выиграли 3 чемпионства, и я ни разу не видел никого из Майами Хит, кто смог бы близко подобраться хотя бы к одному. Возможно, они пребывали в наилучшей форме во всей лиге, но я никогда не видел их на церемонии раздачи перстней. Я это к чему? Посмотрите на Алонзо Моуринга. Он же машина, реально. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что он робот. Этот парень всегда был в потрясающей форме. Он всегда выглядел в 10 раз лучше меня. Но я уничтожал его на площадке, что говорит о том, что процент жира в организме не значит ни хрена. Все дело в сердце и в разуме. Достаточно ли ты крепок? Достаточно ли сильно ты хочешь победы? Для этого не нужно иметь 10% жира в организме. Нет сомнений в том, что попытки снизить уровень жира сделали меня более подверженным травмам. Я никогда не получал паршивых травм до своего прихода в Майами. Мой массажист Дэнни Гарсия, с которым мы были неразлучны со времен Лейкерс, клянется, что тренировки в Майами сделали меня слишком стройным, из-за чего мое тело перестало поглощать удары так, как делало это раньше. У меня больше не было подкладки, не было буфера. Пэт забыл учесть то физическое воздействие, которому подвергалось мое тело изо дня в день, пока я добывал для него мячи на подборах, как он того хотел. Я был игроком, для которого мощь была очень важна, и выдерживать такие же истязания в стройном теле мне было не под силу. За время игры в Майами я получил больше травм, чем где-либо еще за свою карьеру. Я не понимал, как можно снизить свой уровень жира до 10%, но не хотел выслушивать критику за несоответствие требованиям. Я был в новом месте, с новой командой и новым тренером, поэтому подчинился. Я весь день занимался кардиотренировками и ел фигню, которую не ел никогда. Салат, грёбаный салат, я ненавидел его. И так питался салатом, рыбой и курицей. Это было ужасно. Целыми днями хлестал воду. Мне никогда не приходилось так часто бегать в туалет. Летом, перед приездом в тренировочный лагерь «Хит», я получил письмо от Пэта. Он сказал мне, что ждет не дождется моего приезда и что в команде установлено требование для центровых не более 10% жира в организме. Но поскольку я больше остальных, мне он разрешает играть с 13-ю. В конце письма мелким шрифтом было прописано: «Если ты не снизишь свой процент жира в организме, тебя ждет штраф в $1000. В следующий раз тебя снова оштрафуют, а в третий раз ты пропустишь игру». Я читаю это, и мне хочется стонать, потому что я знаю, что нужно моему телу. К концу длинного сезона в NBA мое тело настолько измождено, настолько вымотано, настолько искалечено, что летом я почти не занимаюсь баскетболом. Первые пару месяцев я не делаю вообще ничего, давая телу возможность восстановиться. Иногда я набираю лишний вес, иногда нет. Где-то в августе я приступаю к кардиотренировкам и каким-нибудь баскетбольным упражнениям. Также я много плаваю, потому что плавание не так сильно сказывается на моих связках. Я редко приезжаю в тренировочный лагерь в хорошей баскетбольной форме. Мне нужно время на восстановление. Я таскаю по земле большое тело. Я не какой-нибудь маленький разыгрывающий, скачущий по периметру и закидывающий трешки. Наилучшим для меня вариантом было приехать в лагерь готовым на 75% и донабрать остальное на тренировках. Невозможно войти в баскетбольный сезон в баскетбольной форме, если ты не играл до этого каждый день, а я не мог играть, не рискуя сломаться. Было ясно, что я не смогу следовать своему привычному режиму и соответствовать требованиям Пэта. Одним из первых моих шагов стал звонок моим деловым партнерам, помогавшим мне управляться сетью круглосуточных фитнес-клубов, которыми я владел. Я сказал им: «Эй, мне теперь надо тренироваться каждый вечер. Нам нужна парочка спортзалов в округе». В итоге мы открыли в Майами и округе сразу 5 новых залов. Я был своим самым лучшим клиентом. Но несмотря на всю усердную работу, я приехал в Майами в октябре 2004-го с 16% жира в организме. Пэт не стал меня штрафовать, но вызвал к себе в кабинет. Я сказал ему: «Слушайте, я пытаюсь. Я целыми днями торчу на проклятой беговой дорожке. Я работаю над этим. Я делаю то, что нужно. Но я никогда не чувствовал себя таким подавленным». Кроме того, в разговоре я пытаюсь вывести его на мысль о том, что и с 18% жира я был весьма успешен, но он не слушает. Он диктатор и хочет все делать по-своему. Поэтому я избегаю конфронтации с ним, поддакивая ему без конца. «Да, ладно, как скажете». СМИ спросили у меня про Райли, и я сказал: «Он президент, я генерал. Я должен делать то, что он скажет, если не хочу, чтобы меня сместили». Раз в неделю Райли и его штаб проверяли нас. Мой процент жира снижался, и к середине сезона я достиг 13%. Но теперь меня одолевают мелкие травмы. Вдобавок, я чувствую себя чертовски уставшим. Я тренируюсь до 7-го пота, и мое тело жалуется, громко жалуется. Конечно, отчасти причиной моей усталости был Майами. Это такой оживленный город. Я тусовался допоздна, потом вставал рано утром, ел эти ужасные салаты и шел на замеры талии. Так что, полагаю, в какой-то степени в своей усталости я был виноват сам. Стэн Ван Ганди был тренером команды во время всей этой истории, хотя догадаться об этом было невозможно. Пэт затмевал его так сильно, что Стэну было трудно оставить в команде заметный след. Стэн был чертовски мнительным человеком. Он всегда переживал о том, что скажет Пэт. Он переживал по любому поводу. Он переживал слишком сильно. Уверен, что он переживал потому, что был неравнодушен. Но это сводило меня с ума. Были моменты, когда мы вели плюс 20 за 2 минуты до конца, и какой-нибудь чувак из противоположной команды вдруг укладывал 2 трешки, из-за чего Стэн тут же брал тайм-аут и начинал орать на нас. Он заводился, а я смотрел на него и говорил: «Успокойся, мужик, все с нами нормально». А вот другой пример. Мне не нравится, когда каркают. Вы знаете мою фишку про пугливого обдолбыша? Стэн заходил к нам перед игрой и говорил: «Вы, парни, совсем не сосредоточены. Вы плохо сыграете сегодня». Когда я слышал такое, я слетал с катушек. Я говорил ему: «Прекрати так говорить». А он отвечал: «Я серьезно. Вы не сосредоточены». Ему не нравились глупости, которые я вытворял. Например, я мог начать голым прыгать, руки вместе, ноги врозь, чтобы ребята улыбнулись и немного расслабились. Он не понимал, что команде было полезно раскрепоститься. Он ненавидел меня и Дэймона Джонса за то, что мы постоянно устраивали розыгрыши или веселили ребят так, что они покатывались со смеху. Стэн приходил в раздевалку с сотней разных мыслей, записанных на доске, и мы все должны были сидеть серьезными лицами, слушая его. Но я не такой. Каждая игра у него была Армагеддоном и целиком зависела от тех показателей и от тех. А я такой сидел и думал: мы играем против Милоуки. Я знаю, что Эндрю Богут довольно хорош, но они идут с результатом 3-25. Зачем нам сдваивание против этого парня? В итоге мы выходим, сдваиваем Богута, из-за чего другие игроки могут беспрепятственно забивать, и мы терпим поражение. Мы все знали, что дни Стэна сочтены. Мне даже было немного жаль его. Он не заслужил увольнения. В мой первый год, 2004-2005, мы вышли в финал конференции, где в седьмой игре серии проиграли Детройту. Они отпустили Стэна в декабре следующего сезона. В то время я был травмирован, но вот-вот должен был вернуться. Меня очень взбесило то, что люди стали говорить, что это я уволил Стэна. Они сказали, что я не хотел играть за него и ждал, когда он уйдет, чтобы вернуться в строй. Я могу уверить вас, что в этом не было ни грамма правды. Вы что, чокнулись? Вы правда думаете, что я больше хотел бы играть за Пэта Райли? Стэна уволили, потому что Пэт хотел стать главным, а не потому, что его увольнение хотел я. Я вообще не контролировал это ни на йоту. Мы все предчувствовали, что это скоро произойдет, потому что Пэт и Стэн все время спорили. Пэт спускался из кабинета и указывал Стэну, как нужно делать то или другое, а Стэн хотел поступать по-своему. И это был гарантированный способ добиться своего увольнения. Я скажу, что когда Райли наконец стал над нами главным тренером, он вел себя изумительно. Я никогда не видел его таким за всю свою жизнь. Парни, которые знали его раньше, тоже высказывались на эту тему. В тот год он был лучше всех. Он даже сдвинул время начала тренировок на 12 часов. Он сказал: «Я знаю, что вы, парни, любите заняться своими делами, поэтому давайте начинать попозже». Мы были ошарашены. Никто не мог поверить в это. Пэт много внимания уделял мотивационным приемам. Одним из первых его шагов на посту было приглашение всех нас на закрытый показ фильма «Игра по чужим правилам». Он был как-то причастен к производству картины. Он знал продюсера, а его имя было указано в титрах. Это был сеанс тимбилдинга, и я должен сказать, что фильм был очень вдохновляющим. Бывали времена, когда Пэт вытворял какие-то безумные вещи, и некоторые из них почти не имели смысла. Однажды он выступил с речью о том, что никакая команда не способна добиться успеха, если ее члены не готовы жертвовать собой. Он зашел в раздевалку с ведром ледяной воды. Я окунул голову в ледяную воду где-то минуты на две. Все пытались сдержать смех. Еще Райли делал кое-что из того, что я рассчитывал увидеть, ведь некоторые из его бывших игроков дали мне пару подсказок на этот счет. В перерыве он мог влететь в раздевалку и сломать меловую доску, или сокрушить кассетный видеомагнитофон, или швырнуть через всю раздевалку пульт. Он пнул не одно мусорное ведро за то время, что я был в команде. Но многие из этих эмоциональных вспышек были, уверен, спланированными. С Пэтом основной упор был на интенсивность. Он никогда не сочковал и не собирался давать нам возможность сочковать. Первые 45 минут тренировки мы выполняли упражнение, которое я люто ненавидел. Оно называлось индейской тренировкой. Вот как оно делается. Представим, что три человека бегут. Пэт дает свисток, и Дюэйт должен во весь опор бежать вперед и вставать у меня за спиной с поднятыми руками. Потом снова раздается свисток, и я должен бежать на полный позади него с поднятыми руками. Потом опять свисток. Теперь очередь у Дениса Хаслема бежать на полной скорости с поднятыми руками. Мы могли бежать труссой, а он давал свисток, и последний парень вереницы должен был на полной скорости бежать вперед, чтобы оказаться впереди первого. Мы делали самые разные упражнения. Все очень примитивные, и повторяли их снова и снова. Моими основными упражнениями были джамп-хуки и подборы, упражнения времен старшей школы. Упражнения, которые мне не нужно было делать, но мы делали, пили воду, а потом устраивали полуторачасовые двусторонки на предельных скоростях. Каждый день я сносил чудовищные побои от Майкла Долика. Он был запасным центровым, который пытался заработать себе игровое время, поэтому на тренировках он просто убивал меня. Зарубал меня, напирал, молотил. К моменту начала игры я был уже изрядно избит. Я хотел сказать Пэту, это не сработает, но урезонить его было невозможно. Тренеры не могли, руководство не могло, владелец не мог, никто не мог. Поэтому я не собирался раскачивать лодку. Пэт произносил много мотивационных речей. Спустя какое-то время у меня начинали стекленеть глаза, как только я слышал, что он собирается выступить с очередной речью, честно. Я не смогу передать вам ни одну из его речей, потому что я знал, что все они чушь собачья. Я знал, что должен делать на площадке, потому что все инструкции мне уже выдал великий Фил Джексон. Пэт Райли был большим адептом просмотра видео, поэтому после наших поражений мы проводили часовую сессию с разбором всех наших ошибок на видео. На этих сессиях он все время придирался к Дивейду. Пэт всегда хотел, чтобы мы прорывали заслоны, а Дивейд всегда предпочитал проходить их пасами. Эти сессии порой могли быть напряженными. Мы часто слышали. «Видите, что бывает, когда вы не играете на подборе? Вы не в форме, парни!» После чего мы шли наверх и тренировались еще 3 часа. Каждый раз, когда что-то шло не так, причиной было то, что мы были не в форме. И хотя тренировки были сущим адом, я очень любил играть за Майами, любил играть с Дивейдом и любил ребят из нашей команды. Одним из самых больших плюсов было то, что мы смогли убедить Гэри Пейтона поиграть за нас. Я чувствовал, что должен ему чемпионство, учитывая, что в LA у нас с этим не сложилось. GP нельзя не любить. Он суровый. В его игре всегда много трэш-тока, и он никогда не боится. Он был потрясающим игроком, которому все время препятствовал великий Майкл Джордан. В противном случае у GP было бы гораздо больше перстней. У Пейтона была возможность оказаться в Майами 10 годами ранее и за большие деньги по сравнению с тем, что он получил в Сиэтле. Но он не хотел играть за Пэта. GP думал, что у него впереди еще немало лет в запасе, и не хотел изнурять себя тренировками у Райли. Ко времени прихода Гэри к нам в 2005-м он знал, что ему осталось совсем недолго. Он просто хотел свой перстень. «Я приду только ради тебя, Шак», — сказал он мне. Джеймс Поузи был еще одним парнем из моей тусовки. Я называл его своим «уполномоченным киллером». «Если звезда Далласа, Дирк Новицки, убивал нас, — я говорил Поузи, — иди, приласкай его пару раз». Поузи фалил на нем, отоваривал ногами по лодыжкам, делал все, чтобы Дирку было максимально некомфортно. Я не помню, чтобы у нас с Поузи хоть раз был неприятный разговор. Он один из тех ребят, кому я обязан всем, и я, наверное, никогда не говорил ему, как высоко его ценю. Роберт Хори тоже такой же. Дерек Фишер — еще один. Брайан Шоу и Деннис Скотт. Эти игроки не входят в зал славы, но без них члены зала славы, вроде меня, никогда не смогли бы туда попасть. Алонзо Моринга не было в Майами, когда я только пришел туда. У нас была история взаимоотношений и не слишком хорошая, поэтому, когда Торонто выкупил его контракт, Пэт позвонил и спросил, «Ты не против, если мы его приведем?» Я сказал, «Конечно». Я совсем не знал Зо, но он мне не нравился. Он всегда считал, что он лучше меня, или, по крайней мере, так мне казалось с высоты моего положения. Поэтому я считал, что должен непременно показать ему, кто тут вожак стаи. Когда меня задрафтовали под первым номером, он шел под номером 2. Мы оба провели отличные дебютные сезоны в лиге, но новичком года признали меня. А он считал, что награду должен был выиграть он, ну или хотя бы разделить ее со мной. А когда он подписал свой контракт на $100 миллионов, Я прокомментировал это в прессе, сказав, что если вы столько платите за BMW, то сколько же будет стоить Bentley? Bentley был я, он был BMW. Это подлило немного масла в огонь нашей вражды. Конечно, как только я познакомился с ним лично, я поверить не мог, какой это безупречный джентльмен. Он был таким щедрым и обходительным, что я подумал: «Ладно, я ошибся по поводу этого братана». Антуан Вокер пришел к нам в рамках обмена. Он был ветераном, умевшим хорошо бросать. Туан позвонил мне перед своим обменом в Майами и спросил, не соглашусь ли я пойти на урезание зарплаты, чтобы команда могла позволить себе его контракт с текущим потолком зарплат. Он сказал мне, что очень хочет поиграть со мной. Поэтому я, будучи командным игроком, согласился на 5-летнее продление контракта на 100 миллионов долларов с распределением выплат вместо 3-летнего контракта, который приносил бы мне 30 миллионов долларов за сезон. А еще у нас был Джейсон Уильямс, которого все звали «Белым шоколадом». Я всегда хотел поиграть с этим типом. Он был разыгрывающим защитником, очень крепким и сбитым сукиным сыном, который еще и умел выдавать идеальные навесы. Я спал и видел, как буду заколачивать мячи с его передач. Майами был замечательным городом с громадным потенциалом. Когда мы туда переехали, я купил большой красивый дом на Стар-Айленд. Это был старый дом Ронни Сейкали. А поскольку Сейкали был ростом 2 метра 13 сантиметров, мне толком не пришлось ничего переделывать. Душевые лейки уже были установлены на нужной высоте. Потолки были оптимальными. Мы с женой полюбили этот дом, а дети там были очень счастливы. Все было отлично. На выездах я устраивал вечеринки в каждом городе, куда мы приезжали. По сути, я показывал Дивейду, как это делается, а еще пытался тем самым сплотить команду. Вот как это работало. У меня был приятель по кличке Мани Марк, который договаривался с ночными клубами в тех городах, куда мы приезжали играть. Мне платили за то, что я приходил к ним и устраивал вечеринку. Я брал с собой Дивейда, а вместе с ним и Дэймона Джонса, Поузи, Джи Пи, Антуана Уокера, Уданиса Хаслима и Дорелла Райта. Время от времени, когда мы бывали в Вашингтоне, округ Колумбия или в Нью-Йорке, Зо приходил тоже, всегда в своей маленькой шляпе. Зо приходилось всегда носить эту шляпу, потому что он был лысым. Мы называли эти вечеринки командными собраниями. Мы обсуждали командные собрания прямо в присутствии тренеров. Они думали, что на этих собраниях мы сидим в комнате и обсуждаем баскетбол. Мы все знали, что значит командное собрание в 11. Будь в лобби отеля готовым отрываться. Пэту это не нравилось, потому что Джи Пи, Антуан и Поузи могли чересчур увлекаться вечеринками. Я сидел в своем маленьком закутке, попивая водичку. Дэймон Джонс, который был с нами всего сезон, хватал микрофон и начинал читать рэп. Дэймон Джонс первым назвал нас бесшабашными. Те чуваки из Майами, которые называют себя бесшабашными, теперь украли эту фишку у нас. Мы были раньше их на 6 лет. Дивейд хорош, колись уже. Ты же знаешь, что это правда. Мы отлично проводили время на этих вечеринках и получали возможность сблизиться. Они облегчали работу и моему телохранителю Джерому, потому что мы все передвигались на одном лимузине и находились в одном маленьком закутке, где он мог отслеживать наши перемещения. Майами был молодым и роскошным городом, но ему немного не хватало молодых и роскошных людей. Я занимался привычным для Шака делом – сеял любовь. В нашем доме на Стар-Айленд мы устроили не одну крутую вечеринку. Я водил детей в зоопарк раз в неделю и смог подружиться с его владельцем. Я убедил его позволить мне устроить зоо-вечеринку, и он привез всех своих животных в мой дом. Когда люди подъезжали к нему, они видели клетки со львами и тиграми, выставленные на подъезде, и могли сфотографироваться с ними. Верблюды и жирафы свободно разгуливали по территории. Обезьяны тоже были. Мы соорудили большую сцену, чтобы люди могли вылезать на нее, потанцевать и повеселиться. В другой раз мы устроили вечеринку «Сон в летнюю ночь». Гости должны быть одеты, как египтяне. Пришли все – актеры, политики, шеф полиции. К нам слетались суперзвезды из LA. В списке наших гостей мог быть кто угодно. От Дональда Трампа до Лудакриса. По случаю одного моего дня рождения мы закатили вечеринку в стиле «лица со шрамом». Все должны были быть одеты в белые костюмы, как мафиози. Мы арендовали дом в Майами, где проходили съемки фильма, и раздавали гостям сигары. Каждую неделю моя жена Шони и я мелькали на страницах газет. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы завладеть городом. Зо называл меня самым большим чудо-человеком на планете. Но на многие из этих вечеринок Пэт не приходил. Единственная, на которую он пришел, состоялась, когда я помог Хит выпутаться из затруднительной ситуации. Они планировали провести крупное торжество для держателей абонементов, но что-то пошло не так, и им срочно понадобилось найти место, поэтому я предложил Пэту свой дом. Мы организовали потрясающую вечеринку, и Пэт был очень благодарен за это. Куча людей на лодках приплыли к острову, чтобы послушать концерт «Gladys Knight» и «The Pips», который мы устроили. Эти воспоминания о времени в Майами помогли мне оставить в прошлом мой уход из LA. Наша команда штамповала победы. Парни налаживали взаимопонимание. Я врубил режим шака на полную, и мы на всех парах шли к чемпионству. Я чувствовал это. Когда настало время плей-офф 2006 года, мы одержали 52 победы и выходили на пик формы. Очень вовремя. Пэт пришел к нам в раздевалку с чашей. В ней были перемешаны картотечные карточки с именами всех игроков команды. Его девизом был «15 сильных». На каждой карточке было какое-нибудь высказывание. Пэт ясно дал понять, что не хочет раскрывать содержимое чаши. Каждый раз, когда мы открывали доступ в раздевалку журналистам, чашу накрывали чем-нибудь сверху. Он угрожал нам весьма солидным штрафом, если кто-нибудь из нас проболтается по поводу содержимого чаши. Как-то раз он пришел и сказал: «Вот мой чемпионский перстень, и сегодня я кладу его в чашу». Иногда он клал туда вдохновляющий DVD. Другие ребята просто вкидывали в чашу фотографии своих близких. Я никогда ничего туда не бросал, но понимал замысел Пэта. 15 сильных. Слоган был понятен и близок всем нам. Мы приняли его, но мне пришлось добавить замыслу немного пацанской простоты, чтобы сделать его интереснее. Идея с чашей была довольно банальной, поэтому я сочинил сальный рэп про эту чашу, чтобы она стала нам немного роднее. Поскольку я был единственным в команде, у кого был перстень, ребята постоянно спрашивали у меня, как нужно готовиться. Мой совет был простым. Весь сезон делай одно и то же. Если начинал год, ложась спать в 2 часа ночи, то и заканчивать его надо так же, ложась спать в 2 ночи. Если весь сезон в день накануне игры ты ходил тусоваться, то продолжай следовать этому ритуалу. За годы игры я обнаружил, что такая стабильность очень важна. Твое тело привыкает к определенному ритму, и тебе нужно, чтобы оно его сохранило. Я говорил ребятам: «Просто выходите играть, пацаны. Давайте притащим эту штуку домой. Я не могу дождаться начала плей-офф. Мы пройдем весь путь до конца. Я уже думаю о том, что надену на чемпионский парад». На пути к финалу мы обыграли Чикаго, Нью-Джерси и Детройт. Ни одна из этих команд не смогла нас испугать. В общем, мы вышли в финал, чувствуя, что у нас довольно неплохие шансы против Даллас Маверикс. И вот тогда нам хорошенько съездили по морде. Джейсон Терри накидал нам 32 в первой игре, и Маверикс победили. Потом во второй игре Дирк Новицкий набрал 26 очков и сделал 16 подборов. И внезапно оказалось, что мы уже уступаем в серии 0-2. Дью Уэйд немного напомнил мне самого себя времен моего первого финала против Хакима. Он был слишком мягок, слишком уважителен по отношению к соперникам. Я сказал ему: «Разозлись, почувствуй голод. Ты можешь взять эту серию в свои руки». Меня опекали и спереди, и сзади, и я не мог сделать вообще ни хрена. Дью Уэйду нужно было выступить вперед и взять свое. Я сказал ему: «Все, что от нас требуется, это выиграть одну игру, а дальше они у нас в кармане. Поверь мне, я знаю этих ребят из Далласа. Они начнут зажиматься». Джейсону Терри никогда не нравилось играть под давлением. Владелец Далласа Марк Кьюбан оказал нам огромную услугу. Они вели в серии 2-0, и он начал рассуждать по поводу будущего парада. Они даже опубликовали в газете его маршрут. Пэт ухватился за это еще раньше, чем я. Он пришел в раздевалку разъяренным. Он колотил по столу, швырял стулья, толкал игроков и орал. «После всего, что мы пережили, 15 сильных, скажите мне, неужели мы сдадимся? Это чертов хрен планирует сраный парад!» Он немного переигрывал, но свою точку зрения донес. «Я изрядно накрутил своих пацанов, Джипи, Антуана и Поузи, а Ди Уэйд позаботился о молодых, и с таким настроем мы были готовы играть. Но каким-то образом умудрились отстать от них на 13 очков в третьей игре. На секунду мне показалось, эй, а ведь мы можем и не выиграть. Но в тот момент, пока у меня в голове проносилась эта мысль, я посмотрел на Поузи и увидел на его лице выражение «Еще ничего не кончено». То же самое выражение было на лицах Антуана, Джипи и Дюэйда. Поэтому, когда мы встали в круг, я сказал «Давайте продолжать то, что начали». По правде говоря, нам было не привыкать отыгрываться. Я любил наш коллектив за то, что эти ребята никогда не паниковали. Время от времени случалось такое, что мы злились друг на друга, но мы верили друг в друга. Уданис Хаслим был трудоголиком, который был готов сделать все, о чем бы ты его ни попросил. Все вообще. Он и есть Майами. Он там родился и вырос, и сделал бы все, что угодно, чтобы остаться в команде. После сезона 2009-2010 годов у него, как у свободного агента, было несколько предложений, суливших ему больше денег, но он захотел остаться. Он любил Пэта, а Пэт любил его. Если бы Райлс приказал ему прошибить с собой кирпичную стену, он бы спросил, как быстро надо бежать. Процент жира в его организме всегда был на требуемом уровне. Он никогда не жаловался, сколько бы ему ни давали бросать, часто или вообще никогда. Он из тех ребят, которые помогают выигрывать чемпионство. Алонзо Моуринг был таким же. Он многим пожертвовал, чтобы попасть в эту чемпионскую команду. Он мог поехать куда угодно и проводить на площадке больше минут, но был готов уступать мне ради блага команды. В первой и второй играх серии я смазал 14 из 16 своих штрафных бросков. Меня это бесило и смущало. Поэтому вечером накануне третьей игры, когда мы вернулись в Майами, я пошел в спортзал, чтобы потренировать там броски. Было поздно, около 9 или 10 вечера, но я услышал музыку и какой-то шум. Оказалось, что это Ди Уэйд работал там над бросками с отклонением и бомбочками. Я был впечатлен. Это был первый случай со времен Коби, когда я увидел молодого парня, серьезно работающего над своей игрой. Я только бросал штрафные, а он выкладывался на полную. С ним там был пацан, который бросал мячи от щита к середине площадки, чтобы Ди Уэйд мог убегать в отрыв. Уэйд перевернул ход серии для нас. Он играл фантастически. Просто взять все в свои руки, и все. В третьей игре он набрал 42 очка и доминировал на площадке. Я тоже внес вклад 16 очками, 11 подборами и 5 ассистами. Джипи забросил монструозным броском, выиграв для нас эту игру, а Дирк на последних секундах промахнулся, исполняя штрафной. У игры в финалах есть такое свойство. Как только ты набрал ход, тебя уже ничто не способно остановить. Когда Поузи начал класть трешки, Антуан стал забивать важные броски, а я, наконец, попадать с линии штрафного, появилось стойкое ощущение, что расклад сил меняется. Наши болельщики были великолепны. Все в белом, все размахивают полотенцами, шумят. Как только к делу подключились трибуны, взгляд Дирка Новицки стал другим. В четвертой игре победу нам принесла защита. Защита и очередная блестящая игра от Ди Уэйда. В четвертой четверти мы не подпустили Мэверикс к себе ближе, чем на 7 очков, что стало новым рекордом. По ходу четвертой игры Джерри Стекхаус сделал вопиющий фол на мне. Он был расстроен, потому что в первой игре он шел на корзину, а я просто стоял под ней, и он врезался в меня так, что сломал себе нос. Вероятно, он хотел поквитаться со мной. Но мое преимущество в том, что я был скроен так, чтобы сносить наказание. Сержант очень постарался этого добиться, применяя ко мне тактики наказания в детстве. Я убегал к корзине в быстром отрыве, и Стекхаус, выпрыгнув, заехал мне локтем по затылку. Я даже не почувствовал удара. Когда кто-то атакует тебя всем, что у него есть, а ты в ответ даже не морщишься, знай, ты их уделал. Я усвоил это в борьбе против Хакима в свой первый финал. Я шарахнул его в живот, а он сказал: «Это было неплохо». Он никогда не прибегал к трэш-току, никогда не злился. В следующем розыгрыше он запутал меня 5 резкими маневрами, а потом забросил с отклонением. Когда мы бежали на противоположную сторону площадки, он сказал: «Тебе следует бить меня сильнее, здоровяк». Я помню, как думал: «Черт, так вот как это делается». Когда я пошел к корзине, и Стекхаус врезал мне, моей первой мыслью было размахнуться в ответ. Но динь-динь-динь, теперь я не могу такое вытворять. Лучшее, что я мог сделать, особенно с учетом того, как ужасно я бросаю штрафные, это подняться и забить оба своих штрафных, что я и сделал. После игры у меня спросили об этом эпизоде, и я сказал им: «Мои дочери пинают меня сильнее, когда я прихожу домой». Я всегда умел драться, но также и умел принимать удар. Люди спрашивают меня: «Кто бил вас сильнее всех? Кто был самым жестким?» Я отвечаю: «Мой отец. Никто другой и близко не подобрался». В общем, мы отыгрались в серии, превратив 2-0 в 2-2. А Джерри Стекхаус получил дисквалификацию на 5-ю игру за свою попытку свалить меня. 5-я игра перетекла в овертайм. В тот момент мне показалось, что Даллас немного запаниковал. Дивейд уничтожал их, и им нечего было на это ответить. Поэтому они начали винить во всем судей. Они утверждали, что им не разрешается даже прикасаться к Дивейду, и что им свистят фантомные фолы. Дивейд в той игре получил 25 попыток на штрафных, столько же, сколько вся команда Мэверикс вместе взятая. Так что напряг, может, и был, но они совсем потеряли самообладание. После того, как Дивейд выиграл для нас игру 2 штрафными бросками, Дирк пнул мяч на трибуны, а Кьюбан ополчился на рефери и начал рассказывать какие-то теории заговора. Стало ясно, что все летит под откос. Мэверис начали припираться на площадке. Глаза никогда не лгут. Тот свирепый взгляд, который был у Джейсона Терри в первой и второй играх серии, пропал. В грудь себя больше никто не бил, все разом перестали. В третьей и четвертой играх глаза игроков Мэверикс расширились, а к пятой повылезали из орбит. Я своими ушами слышал, как один из них сказал: «На нас нет давления». Правильно, вам просто хана. Когда начинается исполнение национального гимна, я всегда сначала стою, опустив голову, а потом поднимаю ее, чтобы увидеть, кто наблюдает за мной. Парочка игроков Далласа пялилась на меня перед 5-й игрой, но как только я поднял голову и поймал их взгляды, они стали смотреть в пол. То же самое было с Крисом Уэбером, когда он был в Сакраменто, и Арвидесом Сабонисом в Портленде. Они смотрели на меня, а я смотрел на них в ответ, как бы говоря: «Именно так, я пришел за тобой». После того, как мы выиграли 3 игры подряд и вышли вперед в серии 3-2, нам пришлось лететь обратно в Даллас, чтобы попытаться закрыть серию в 6-й игре. Пэт вошел и сказал: «Все пакуйте с собой только один костюм. В этой игре мы закончим дело». Он говорил всерьез. Он сказал парням: «Если решите взять с собой 2 костюма, можете спокойно оставаться дома. Я не пущу вас в этот автобус». Он реально проверял наш багаж, когда мы залезали в автобус. Я собрал с собой черный костюм с черной рубашкой, потому что в моем представлении мы ехали надирать задницы и устраивать похороны. Как только мы прибыли в Даллас, Пэт разлучил нас с нашими семьями. Он поселил их в один отель, а нас перевез в другое место. Мы обыграли Мэверикс 95-92 и выиграли чемпионство. Одного парня мне было очень жаль, и это был Дирк Новицкий. Дирк не был записным фаворитом. Он блестящий игрок, всегда делал то, что должен был. Он хороший парень, трудяга. Я один из тех, кто хорошо понимает: в одиночку тебе не справиться. Я знал, какая участь ждет этого бедолагу. Всех собак повесят на него, хотя он как раз отыграл отлично. После победы мы устроили роскошную вечеринку в отеле «Кресент Корт». Тусовались всю ночь. Пэт Райли плясал, как дурачок. Мне было очень приятно наблюдать, как он расслабляется. Многие ребята брали в руки микрофон и рассказывали, что именно они любят в нашей команде. Я ничего не говорил. Это было не мое шоу. Это была ночь Дью Уэйда. Я был так рад за него, Удониса и Зо. Для меня это чемпионство стало четвертым. И хотя впечатления от них никогда не надоедают, в первом титуле есть что-то особенное. Поэтому я как бы немного отстранился и наблюдал за ребятами, у которых раньше не было перстня, такими как Антуан, Джипи и Поузи. Конечно, по возвращении в Майами мы стали королями Саут-Бич. Все любили нас. Мы бесплатно обедали в любых ресторанах. Нам бесплатно предлагали особняки и машины. Все, что я пообещал городу Майами, сбылось. Мы выиграли чемпионат, мы воцарились в городе, а я доказал, что могу побеждать везде, а не только вместе с разыгрывающим пуляльщиком в Лос-Анджелесе. Я не был единственным, у кого за плечами был багаж озерника. В ту ночь, когда мы выиграли чемпионство, Пэт Райли, выигравший все свои чемпионства в LA, схватил меня, обнял и поблагодарил, а потом сказал: «Мы вернулись». Глядя на то, как он отплясывает, он — человек, который всегда держится хладнокровно и говорит о важности хладнокровия и том, что всегда нужно быть начеку, я думал, а Пэт Райли, пожалуй, не так уж и плох в самом деле. Как я уже говорил раньше, ошибка.